Глава 32. Большой совет собрался в главном зале дворца ректора, в том самом, в котором несколько месяцев назад Тим проходил вступительное испытание силы. Если в малый совет входили только представители Закатного королевства, Арвалиона и Ноктариона, то в большой — лидеры не только новых стран, Эллингора и империй Даркенталь и Раджат, но и старейшины тех, у кого не было своей земли — фей, элементалей, домовиков и огров. Тим заглянул в зал и ругнулся. Дрянство! Там народу, как на площади света в день обретения нектара. Примечание. День обретения нектара. День, когда, по преданию, лунная богиня преподнесла свой дар светлым эльфам. Это был нектар, божественный напиток, дарующий мудрость, ловкость и магию. Отмечается ежегодно в начале весны. «Чего?» Его потеснил Велик и тоже заглянул в зал. «Боги! Некоторые расы я за все время ни разу не видел!» «Сколько тебе предстоит чудных открытий!» — хохотнула Фиона. «Слушайте, а почему Пратта не видно?» — прошептала Алексис. Ректор Пакс его уволил. Он был слишком лояльным к Лангру и Тареха. «Это из-за него Ванесса Мермаданна пострадала», — ответила Моника. Тим заметил, каким ледяным взглядом Лира окинула бывшую подругу. Она до сих пор не могла простить ей того, что она притворялась студенткой, болтала с Лирой о Тиме, об учебе, а на самом деле ее подослал вездесущий советник Минаэль. «Ты когда простишь Монику?» Вместо ответа Лира взяла Тима под руку. «Ладно, идем, скоро начнется». Широко открыв дверь, она вошла в зал. Послышался шум и удивленные возгласы. «Это она! Принцесса Миранель! Бедное дитя!» Тим, ведомый Лирой, пытался на ходу создать щит. «Нет, но это невозможно! Они все пялятся на тебя!» «Тим-Тим, так будет всегда», — ответила Лира. После нападения Карху Тим и Лира обнаружили, что им доступна ментальная магия. Строго говоря, доступна она была только Лире. Мадам Римара говорила, что история знала лишь трех псиоников, а вот Тим оказался идеальным телеоником. Он слышал все мысли Лиры, если та, конечно, не блокировала их. Вообще, псиония и телеония были очень похожи на эмпатию, только с той разницей, что вместо чувств передавались слова. Именно благодаря этому Тим услышал крик Лиры и ее слова о том, кто напал на нее. Тим рассматривал сидящих за столом Большого Совета. Короли, императоры, их советники, старейшины. Все с интересом оглядывались и пытались понять, зачем их собрали. В последний раз Большой Совет собирался после Великой войны. Это было больше 2000 лет назад. Тогда на закрытом заседании подписали соглашение о создании новых стран. Теперь же заседание было открытым. «Слушай, я переживаю за Ника и дядюшку Ману». Тим отправил Лере мысль. «Отец, конечно, сказал, что ничего им не сделает, но я не верю ему». Лира тепло улыбнулась. «Не волнуйся. Мама сегодня говорила, что Ник вернул твоих ревалов в императорскую конюшню, а дядюшка Ману получил хороший подарок. Теперь он сможет открыть таверну в Арванелле». «Шутишь? Гном открывает таверну в столице светлых эльфов?» Лира тихо рассмеялась. «По личному распоряжению императора». Послышался шум. Рядом с помостом, на котором сидели члены Большого Совета, поставили странное кресло, какую-то тумбу и скамью. «Лира, так что там с Моникой?» «Она предала меня». «Неправда». «Предала. Она могла с самого начала признаться, что отец приставил ее следить за мной». «Не следить, а охранять». Тим мягко попытался ее поправить. Тем более она тебя от Ванессы спасла. Неважно. Лира вырвала руку из ладони Тима и отвернулась. Алексис чувствовала себя неуютно. Ей казалось, что взгляды всех присутствующих в зале прожигают ее насквозь. «Я боюсь», — прошептала она. Фил погладил ее ладонь и ответил. «Не бойся, я с тобой». Алексис благодарно кивнула. Она как раз рассматривала верхние ряды, когда почувствовала легкое касание к душе. А в следующий миг в голове зазвучал тихий шепот Лиры. «Ты мне обещала рассказать про Даркаса». Подруга тепло улыбнулась. С тех пор, как Лира разобралась со своими способностями псионика, она едва ли не постоянно переходила на мысленную речь. Конечно, с теми, кто мог ее слышать. С Тимом, Алексис, Великом. А вот Фил и Моника, как бы Лира ни старалась, не могли уловить ни словечко. Алексис бросила быстрый взгляд на Фила, но тот был занят разговором с Тимом. «Нечего рассказывать», — мысленно ответила она. «Он прекрасный зельевар, помог мне с определением переходного зелья». «Лекси, он же не просто так напал на тебя. Не просто так пригласил на праздник в честь Дня Демиургов и, конечно же, не просто так помогал зельем». Алексис вздохнула. «Иногда жалею, что ты обрела полный контроль над своим даром. Слишком часто в чужие головы влезаешь». Лира хихикнула. «Рассказывай». Хашас — незаконнорожденный. Его отец — кто-то из министров Дартентали. Мать и бабка — знаменитые зельевары. Отец сказал, что если он закончит этот год первым на факультете, то признает его. Поэтому Хашас так злился на меня. Но потом... Алексис замялась. Все же это было очень личное. «Понимаю», — мягко остановила ее Лира. «Поэтому ты везде наступала в его эмоции и постоянно чувствовала запах ванили?» «Да». «А Фил?» «Хашас все понял. Он не будет ничего делать. Поэтому я ничего не сказала Филу. Ты же знаешь, какой он ревнивый». Немного помолчав, Алексис добавила. «А что там с твоим особым эмоциональным щитом? Ты обещала рассказать». «А-а-а!» Лира улыбнулась. «Помнишь, как Мира взломала щит Гордона на занятии? Он не смог выдержать позора и зарылся в книге. Нашел какое-то древнее руководство по возведению личного эмоционального блока. Я заметила его как-то во время тренировки. Спросила, что это? Ну, Гордон и показал, как строить такое же». Алексис оглянулась и попыталась найти среди зрителей Гордона Рапу, который ходил с ней и Лирой на спецкурс по эмпатии. «Я тоже так хочу», — в голос выдохнула она. Фиона ткнула Велика в плечо. «А ты почему в капюшоне?» Советник Минаэль попросил пока его не снимать. «Странно», — протянула Фия. «Не то слово. Он вообще мутный тип». «Почему?» «Неблагонадежный. Не верю я ему». Фиона хмыкнула и пригладила огоньки. «Не знаю. Да, он своеобразный, но, как по мне, мужик с принципами». «Да ладно». Велик вскинул брови. «Ты о чем?» «А кто накрыл подпольный и горный бизнес Линдара? Кто оштрафовал Лансгара и заставил его нанять представителей других рас? Кто позаботился о Ло и ее малышке?» «Но он это сделал после того, как Лира его заставила». «Но сделал же», — подмигнула Фиона. «Кроме того, он очистил мое имя и доказал, что это какой-то демон Тейн ограбил дядюшку Ману, а не я, и что никто из клана Саламандры не имеет к этому никакого отношения». Велик пожал плечами. Несмотря на добрые дела советника Минаэля, ему казалось, что тот еще доставит массу неприятностей. В центр зала вышел ректор Пакс. Он достал свой амулет, и по всему залу разнесся громкий жесткий голос. «Добро пожаловать во всеобщую Академию Магии! Как вы знаете, Это старейшая академия в мире. Мы готовим магов самого высокого уровня. Поэтому будьте осторожны. Студенты последнего курса боевого факультета готовы обездвижить любого, кто попробует нарушить протокол совета или устроить провокацию. Поднялся шум. Это возмутительно. Да что вы себе позволяете? Тим завертел головой и только сейчас заметил форменные красные плащи боевиков, стоявших и сидевших в зале. Ректор немного помолчал, а потом опять заговорил. В требовании явиться на Большой Совет было написано, что мы будем обсуждать всеобщую экспедицию на Туманный Материк. Но это не так. Опять поднялся шум. Тим сжал ладонь Лиры. «Начинается. Ты готова?» «Да», — ответила та мысленно и сжала его руку в ответ. Ректор немного помолчал, затем отошел в сторону. «Предоставляю слово Минаэлю Перрону Дивойскому, маркизу Лауре, советнику императора Фираэля Честного». Тим сглотнул. То, что выступать с обвинительной речью будет отец, он не знал. «Дрянство! Я попал!» «Мы все попали, ушастик!» — прошептал Велик. Отец вышел в центр зала и осмотрел присутствующих. Он был одет в парадный светло-эльфийский мундир, на боку висел легендарный лунный клинок. Его волосы были собраны в несколько кос на висках и перетянуты золотым шнуром на затылке. Высокие мягкие сапоги, широкий плащ с родовым гербом на спине и горделивая осанка. Тим сглотнул. «Можно я пойду?» «Сиди», — хихикнула Лира. Тим знал, что отец, в отличие от ректора Пакса, не нуждался ни в каких артефактах. Он мог с легкостью усиливать звук до такой степени, как считал нужным. Вот и сейчас, когда он заговорил, его жесткий непримиримый голос разнесся во все уголки зала. «Уважаемый Большой Совет, лидеры стран и старейшины общин, студенты, горожане и гости нашего собрания, мы все стали жертвами коварного обмана и чуть не попали в сети последователя Верутти». По залу прошел удивленный шепоток. Кто-то вскрикнул. «Быть не может! Верутти давно нет!» Пока отец говорил, Тим следил за императором Раджат и его советником. Сам император выглядел хмуро, а его советник вдруг стал бледнее, чем положено нормальному вампиру. Он наклонился, что-то прошептал императору и только собирался уйти, как к нему подошли три архимага, взяли под руки и вывели в центр зала, где уже было приготовлено кресло с добавлением ауроспера. Отец молча наблюдал за тем, как Уотон Упират пытается вырваться, но архимаги крепко держали его. Когда Упирата привязали к креслу, а возгласы возмущения стихли, отец достал толстую коричневую папку. «Прежде чем мы начнем допро...» «Не имеете права!» — крикнул Упират. «Я поданный империи Раджат!» Он попытался обернуться. «Ваше Величество, Генрих, сделайте что-нибудь!» Император Генрих ответил. «Имеет вот он. Я дал согласие. Отвечай». Упират еще сильнее побледнел. «Жрицы, прошу вас». Отец указал на Упирата. В тот же миг с последних рядов спустились две фигуры, укутанные в белые плащи. В руках они держали черные весы. «Жрицы Юсты?» — охнул Фил. «Весы правды?» «Я мечтал увидеть их работу! Мать моя, дракониха! Да это же шикарно!» Жрицы подошли к креслу, на котором сидел Упират, и протянули ему весы правды. «Коснитесь весов и поклянитесь говорить правду, и только правду!» — прошелестел приказ. Упират нехотя коснулся весов и произнес клятву. Жрицы поставили весы на небольшой столик, которые незадолго до этого принесли домовики. «Теперь, когда господин советник принес клятву истины, мы можем начинать. Итак, вас зовут Отан Амираудур Упират, герцог Варлистий, верно? — заговорил отец. — Да, — ответил тот. — Амираудур? — прошептал Фил. — Разве не так звали дядьку автора той книжки с черным анхом на обложке? — Так, — ответила Моника. — Похоже, они родственники. — Прошу всех обратить внимание, что весы правды склонились в правую сторону. Значит, советник не лжет. Зал зашумел. «Как давно вы служите императору Генриху?» «Почти четверть века». «Мы все это знаем. Спросите что-то другое», — раздался крик из зала. «Причастны ли вы к возрождению тайного общества Верутти?» Упират молчал. «Говорите», — потребовал отец. Из зала донеслись крики. «Да, чего молчишь?» «Отвечай!» «Да», — наконец ответил Упират. Среди Большого Совета пролетел возглас удивления, а зрители в зале повскакивали. «В какой мир я попал?» — хмыкнул Велик. «Повесить — самое гуманное предложение». «Да я б его сжег заживо!» — буркнул Фил. «И стал бы ничем не лучше него», — одернула дракона Алексис. Тим повернулся в сторону отца. Тот был серьезен как никогда и воплощал все светлые эльфийские идеалы. «Итак, продолжим. Именно вы руководите новым обществом?» «Да». «Как давно?» «Почти 5 лет». «Какова ваша цель?» «Добиться величия империи Раджат». Чаши весов дрогнули и склонились в левую сторону. «Ложь! Говори правду!» Отец Тима не обращал внимания на выкрики из зала. Он листал документы в своей папке. «У вас есть семья?» «Нет». Весы снова качнулись вправо. «А дети?» «Нет». Весы показали, что это ложь. «Какое отношение вы имеете к Мирону и Мире Тареха?» «Я не знаю, кто это». Весы по-прежнему показывали, что это неправда. «Введите их!» Архимаги ввели Тареха. «Мамочки, что с ними случилось?» — прошептала Алексис. Мирон и Мира были бледными. Под глазами залегли тени. Они едва держались на ногах. И сопровождающим приходилось постоянно их поддерживать. Упират попытался вскочить с кресла. «Что вы с ними сделали?» Отец указал на Тареха. «Еще раз спрашиваю, это ваши дети?» Упират прикрыл глаза, долго молчал, а затем ответил. «Да». Весы качнулись вправо, и зал одобрительно загудел. «Господин советник, мы ничего не делали с вашими детьми. Мы просто не давали им пить человеческую кровь». Отец обратился к архимагам. «Усадите их на скамью». По залу прокатился рокот недовольства. «Нормальные вампиры не пьют кровь людей!» Велик дернул Тима за рукав. «Я, конечно, дико извиняюсь, а чью кровь они пьют?» «Ты же книжки читал?» — усмехнулся он. «Читал, но там про это не было». Алексис коснулась руки Велика, привлекая внимание. «После того, как уничтожили Верутти, вампиры подписали соглашение, что они не будут кусать людей и пить их кровь, только донорскую. Причем донором может стать представитель любой расы. Человеческая кровь запрещена. Она сводит вампиров с ума, и те не могут себя контролировать». «Приказывали ли вы вашим детям устроить саботаж во всеобщей Академии магии?» — продолжил советник. «Да, они действовали не по своей воле». «Вы хотите сказать, что применили на них магию крови?» Зал опять взорвался возмущенными криками. Упират какое-то время молчал, а потом кивнул. «Да». «Как вы получили доступ к этим знаниям?» «Не говори!» Император Асгарот вскочил со своего места. Отец прикрыл глаза на мгновение. «Ваше Величество, мы уже говорили с вами об этом. Господин советник обязан ответить». «Мне помог советник Его Величества Асгарота, главы империи Даркенталь, Алекс Лангар». Чаши весов склонились в правую сторону, а зал взорвался криками. «Он действовал по своей воле?» «Да». «Ложь!» Император Асгарот выбежал в центр зала. «Как ты его заставил? Что ты сделал с моим мальчиком?» В следующий миг император сменил ипостась и уже готовился испепелить вампира, как раздался истошный вопль, и в зал ворвались духи-охранники. Они окружили императора плотным кольцом, а ректор Пакс потребовал, чтобы все успокоились. «Ничего страшного. Стандартная реакция Академии на несанкционированное полное перевоплощение». Через несколько минут, когда демон восстановил свою человеческую ипостась, отец Тима продолжил допрос. «Итак, вам помогал Алекс Лангар. Что он сделал?» «Добыл книгу повелителя, которая хранилась в библиотеке Академии». «Введите Алекса Лангара». Алекс выглядел еще хуже, чем в прошлый раз, в оранжерее. Кожа вместо черной теперь была серой. Волосы поседели, глаза провалились. Сам он походил больше на умертвие, чем на живого демона. «Мальчик мой», — прошептал император Асгарот и прикрыл лицо руками. «Вы Алекс Лангар?» «Да». «Принесите клятву истины». Алекс поклялся говорить только правду и пошатнулся так, что архимагам пришлось поддержать его. «Итак, вы по своей воле помогали советнику Упирату?» «Да». Весы качнулись влево, и зал взорвался возгласами удивления. «Он врет? Зачем? Он кого-то защищает?» «Алекс, говорите правду», — попросил советник. Алекс пристально посмотрел на Тима, и у того мурашки по спине побежали. «Сперва я помогал добровольно. Советник-упират обратился ко мне с просьбой. У нас совпадали взгляды на действия вашего сына Тимиранеля. Для советника-упирата я украл книгу повелителя. А потом... Потом Мирон Тареха провел надо мной обряд клятвы верности». «Прошу прощения, о чем вы говорите?» «Это магия крови. Я должен был выполнять все приказы Тареха, а если ослушивался, то был наказан. Нет, меня никто не истязал, хотя лучше бы истязали. При смене ипостаси я бы с легкостью мог восстановиться. Но Тареха, он сделал то, о чем я даже помыслить не мог. Он истощал мой резерв. У меня кружилась голова. Я терял сознание». Зал молчал. Тим огляделся. Все с тревогой и жалостью смотрели на Алекса. «Видимо, себя на его месте представляют». Он мысленно обратился к Лире. «Им больно. Они жалеют его. Почти все», — ответила та. «Продолжайте». «Мы провели несколько саботажей в Академии, но когда Мирон приказал убить мою девушку, я не согласился. Тогда Мирон сделал это сам». Тим едва успел моргнуть, как над их головами пролетели несколько фаерболов, ледяных стрел и еще множество мелких заклинаний. Все они с шипением и искрами осыпались на каменные плиты, ударившись об отцовский щит. «Ничего себе, он у тебя мощный!» — восхитился Фил. Тим закатил глаза и послал другу уничижающий взгляд. Знал бы он, каково с таким мощным отцом расти. «Вы думали, я оставлю своих подозреваемых без защиты?» Отец Тима довольно усмехнулся. Следующие несколько минут Алекс рассказывал, как он пытался избавиться от клятвы верности, как рассказал все декану брату, но тот никак не отреагировал. «Советник-упират, кто-то еще был под воздействием клятвы верности?» «Да», — прошептал тот. Назовите имя, советник. Тройка Арху. Он напал на принцессу Лиранель по вашему приказу? Да. Вервольфы, сидящие в зале, завыли. Кто-то крикнул. «Вот! Он не виноват!» Тим погладил Лиру по руке. «Ты как?» «Благодаря Велику намного лучше». «Я так и не понял, как он смог вылечить тебя адским пламенем. Это же противоречит всем законам мира». «Чуть позже узнаешь». Лира ему подмигнула, придала немного уверенности и указала на центр зала. «Тимиранель, и долго я буду тебя ждать?» Голос отца был явно недовольным. Тим принес клятву истины и приготовился отвечать на вопросы отца. «Ваше имя?» «Тимиранель Аларди Войстий, маркиз Лауре, ваш сын». «Как вы оказались во Всеобщей Академии Магии?» «Сбежал из дома после того, как вы решили насильно женить меня на девушке, которую я не люблю». Отовсюду послышались шепотки и смех. «Это не имеет отношения к делу. Как вы связаны с Алексом Лангром?» Тим рассказал о совместном детстве, о том, как увидел Алекса в момент поступления, а затем как подслушал его разговор в водонапорной башне. «С кем вы были?» Тим сглотнул. «Вот он, момент истины. Момент, когда он раскроет личность Велика». «С другом», — ответил Тим и посмотрел на весы. Те по-прежнему перевешивали вправо. «Представьте его!» Тим замялся и посмотрел Велику в глаза. «Надеюсь, ты готов к этому». Велик, будто прочитав его мысли, кивнул и ободряюще улыбнулся. «Вильямин Шлиман, человек». Весы качнулись и установились в положение равновесия. «Что это значит?» — нервно спросил у пират. Жрицы Юсты ответили. «Это значит, что правда частичная». «Вильямин Шлиман, выйдите». Зал зашумел, задвигался, а Велик встал, откинул капюшон и вышел вперед.